и пришли удивленно поглядеть, как человек вдруг работает и к чему. «Не бойтесь, пожалуйста», — сказал всем Чепурный, — «он не для пользы и богатства застучал. Ему нечего Якову Титочу подарить. Он и начал крышу над его головой латать. Это пускай». «Пускай», — ответили многие, и простояли до полуночи, пока Гопнер не слез с крыши и не сказал: «Теперь не просочиться». И все прочие с удовлетворением вздохнули от того, что теперь на Якова Титча ничего не просочится, и ему можно спокойно болеть. Чевенгурцы сразу почувствовали к Якову Титчу скупое отношение, поскольку пришлось латать целую крышу, чтобы он остался цел. Остальную ночь чевенгурцы спали. Их сон был спокоен и полон утешения. На конце чевенгура стоял дом, заваленный сугробом перекати поле. И в нем лежал человек, который им стал нынче снова дорог. И они скучали по нем во сне. Так бывает дорога игрушка младенцу, который спит и ждет утра, чтобы проснуться и быть с игрушкой, привязавшей его к счастью жизни. Только двое не спали в Чевенгуре в ту ночь — Кирей и Чепурный. Они оба жадно думали о завтрашнем дне, когда все встанут, Гопнер добудет огонь из насоса, курящие закурят толченые лопухи, и снова будет хорошо. Лишенные семейств и труда Кирей, Чепурный и все спящие чевенгурцы вынуждены были одушевлять близких людей и предметы, чтобы как-нибудь размножать и облегчать свою набирающуюся, спертую в теле жизнь. Сегодня они одушевили Якова Титоча, и всем полегчало. Все мирно заснули от скупого сочувствия Якову Титочу, как от усталости. Под конец ночи и Кирей тихо забылся, и Чепурный, прошептав: «Яков Титоч уже спит, а я нет», тоже прилег к земле ослабевшей головой. Следующий день начался мелким дождем. Солнце не показалось над Чевенгуром. Люди проснулись, но не вышли из домов. В природе наступила осенняя смутность, почва надолго задремала под окладным терпеливым дождем. Гопнер делал ящик на водяной насос, чтобы укрыть его от дождевой мелочи и все же добыть огонь. Четверо прочих стояли вокруг Гопнера и воображали, что они тоже участвуют в его труде. А Копенкин расшил из шапки портрет Розы Люксембург и сел срисовывать с него картину. Он захотел подарить картину «Роза Люксембург» Дванову. Может быть, он тоже полюбит ее. Копенкин нашел картон и рисовал печным углем, сидя за кухонным столом. Он высунул шевелящийся язык и ощущал особое покойное наслаждение, которого никогда не знал в прошлой жизни. Каждый взгляд на портрет Розы Копенкин сопровождал волнением и шепотом про себя: «Милый товарищ мой, женщина!» и вздыхал в тишине чевенгурского коммунизма. По оконному стеклу плыли капли дождя. Иногда проносился ветер и сразу осушал стекло. Недалекий плетень стоял за унывным зрелищем. Копенкин вздыхал дальше, мочил языком ладонь для сноровки и принимался очерчивать рот Розы. До ее глаз Копенкин дошел уже совсем растроганным, однако горе его было не мучительным, а лишь слабостью еле надеющегося сердца, слабостью, потому что сила Копенкина уходила в тщательное искусство рисования. Сейчас он не мог бы вскочить на пролетарскую силу и мчаться по степным грязям в Германию на могилу Розы Люксембург, дабы поспеть увидеть земляной холм до размыва его осенними дождями. Сейчас Копенкин мог лишь изредка утереть свои глаза, уставшие от ветра войны и полей, рукавом шинели. Он тратил свою скорбь на усердие труда. Он незаметно хотел привлечь Дванова к красоте Розы Люксембург. и сделать для него счастье, рассовестно сразу обнять и полюбить.